Трагическая смерть апостола Павла. Много терпел гонений апостол Павел от иудеев и язычников. Сколько раз его водили на суд, сажали в тюрьму, били палками, побивали камнями. Сколько раз хотели убить его и иудеи, и язычники за то, что он верует во Христа и учит тому и других. Но он не боялся ни гонений, ни темницы, ни смерти. Он всем говорил об Иисусе Христе, всех учил веровать в Него. Для этого он ходил в Грецию, Италию и другие далекие страны. Наконец, в Риме, по приказанию Нерона, ему отсекли голову мечом. Проповедь